Я надеюсь, ты это услышишь. Да уже настанет тот счастливый миг, когда увижу тебя, сердце застучит. Посмотрю тебе в глаза, влюблюсь с первого взгляда. Чтобы ты была моя, сняла с меня осадок. Когда уже настанет тот счастливый миг, когда увижу тебя, сердце застучит. Посмотрю тебе в глаза, влюблюсь с первого взгляда. Чтобы ты была моя, сняла с меня осадок. Пусть наше знакомство будет неудачным, но это не беда, почти у всех так. Главное, что ты и я об этом знаем. И чужих ошибок мы с тобой не повторяем. Наше общение будет бесконечным, а время провождения как будто вечным. Страстные поцелуи будут долгими, сидеть на скамье любви будем только мы. Будем ходить на наш любимый фильм, с тобой за руки пройдем мы очень много миль. Ссоры будут, без них не обойтись. Будешь психовать и уходить пройтись, но эти мелочи не убьют любовь. Ради тебя я готов пролить свою кровь. Ведь ты мое солнышко, ты моя зая, самая прекрасная, милая малая. Когда уже настанет тот счастливый миг, когда увижу тебя, сердце застучит. Посмотрю тебе в глаза, влюблюсь с первого взгляда. Чтобы ты была моя, сняла с меня осадок. Когда уже настанет тот счастливый миг, когда увижу тебя, сердце застучит. Посмотрю тебе в глаза, влюблюсь с первого взгляда. Чтобы ты была моя, сняла с меня осадок. Вот прошло уже 2 года наших отношений. Я сделал предложение, не было сомнений. Шикарная свадьба, ты не мечтала. Наша любовь с каждым днем только нарастала. Построили мы дом красивый и большой, переехали туда всей своей семьей. Забыл упомянуть я о наших детках. Красивые 2 карапуза, так похожи на предков. Ни разу не ходил налево, я тебя люблю. Я буду самым лучшим мужем, не предам семью. Ты для меня не какая-то простая девушка. Ты самый лучший человек, моя шикарная девочка. Ну в общем поняла, о чем я говорю. Это не просто слова, я серьезно люблю. Но есть одна маленькая просьба к тебе, давай не задерживайся, приходи побыстрей. Да уже настанет тот счастливый миг, когда увижу тебя, сердце застучит. Посмотрю тебе в глаза, влюблюсь с первого взгляда. Чтобы ты была моя, сняла с меня осадок. Когда уже настанет тот счастливый миг, когда увижу тебя, сердце застучит. Посмотрю тебе в глаза, влюблюсь с первого взгляда. Чтобы ты была моя, сняла с меня осадок. Когда уже настанет тот счастливый миг, когда увижу тебя, сердце застучит. Посмотрю тебе в глаза, влюблюсь с первого взгляда. Чтобы ты была моя, сняла с меня осадок. Когда уже настанет тот счастливый миг, когда увижу тебя, сердце застучит. Посмотрю тебе в глаза, влюблюсь с первого взгляда. Чтобы ты была моя, сняла с меня осадок.